Слушайте продолжение 10 главы. Привязанность к духовному и отрешенность от материального. Ни один йог не сможет достичь высшей ступени духовного самосознания, если он не занимается преданным служением Верховной Личности Бога, ибо преданное служение — единственный путь, ведущий к совершенству. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стих 19. Комментарий Шрилы Бхактивиданты с вами Прабхупады. Здесь очень ясно сказано, что, занимаясь преданным служением, нельзя обрести совершенное знание и отрешенность от мирского. Говоря о преданном служении, необходимо указать, кто является его объектом. Служить нужно Верховной Личности Бога, сверхдуше всего сущего, ибо служение Верховному Господу — единственный верный путь, ведущий к самосознанию или осознанию Брахмана. Слова «брахма-сиддхайя» значат понимание своего отличия от материи, своей тождественности Брахману. В Ведах эта же идея выражена афоризмом «Ахам брахмасми» — «брахма-сиддхайя». Человек должен осознать, что он не материя, а чистая душа. Есть разные типы йогов, но каждый из них стремится к самосознанию, то есть к осознанию Брахмана. И в этом стихе ясно сказано, что до тех пор, пока человек не посвятит себя преданному служению Верховной Личности Бога, ему будет очень трудно встать на путь Брахма-сиддхи. В начале второй главы первой песни Шримад-Бхагаватам сказано, что к тому, кто занимается преданным служением Васудеве, духовное знание и отрешенность от материального приходят сами собой. Это значит, что преданный не должен прилагать дополнительные усилия для того, чтобы обрести знание или развить в себе отрешенность от мира. Преданное служение настолько могущественно, что тому, кто служит Господу, открывается все. Как сказано в данном стихе, это единственный благой путь, ведущий к самосознанию. Преданное служение — это самый сокровенный путь, ведущий к постижению Брахмана. В данном стихе речь идет о высшей ступени осознания Брахмана, которой могут достичь только те, кто идет благим путем преданного служения. Это подразумевает, что так называемое осознание Брахмана — то есть осознание сияния Брахма-джьоти, не является Брахма-сиддхи. За Брахма-джьоти стоит верховная личность Бога. В Упанишадах преданный просит Господа убрать ослепительное сияние Брахма-джьоти, чтобы он мог увидеть скрывающуюся за ним истинную вечную форму Бога. Без осознания трансцендентной формы Господа не может быть и речи о бхакти. Бхакти подразумевает существование личности, принимающей служение, и преданного, занятого служением. Таким образом, брахма-ситхи, совершенство, обретаемое в процессе преданного служения, это осознание верховной личности Бога. Осознание духовного сияния, исходящего от тела Всевышнего, не является высшей ступенью осознания брахмана, брахма-ситхи. Осознание параматмы, одного из аспектов верховной личности Бога, также не является полным осознанием Господа, поскольку сверхдушой всего сущего, акила-атмой, является Бхагаван, верховная личность Бога. Но тот, кто постигает Бога как верховную личность, осознает и другие его аспекты — параматму и брахман. Это полное осознание Бога и называется брахма-ситхи. Как уже говорилось, йога означает связь. Брахма-ситхайе значит самоосознание, а ахам брахмасми значит я брахман, дух. Однако просто осознать свою духовную природу еще недостаточно. Если вы сильно простудились и у вас поднялась температура, то, чтобы окончательно выздороветь, недостаточно просто сбить жар. После того, как жар спадает, больному нужно усиленно питаться и набираться сил. Только тогда он сможет снова зажить нормальной, здоровой жизнью, не боясь заболеть вновь. Подобно этому, недостаточно просто осознать свою духовную природу. Совершенство духовного самоосознания, брахма-ситхайя, достигает только тот, кто занимается духовной деятельностью, бхакти. Философы майявади считают, что для достижения совершенства достаточно перестать заниматься материальной деятельностью, так же, как буддисты, которые говорят о нирване, прекращении материальной жизни. Однако ни те, ни другие не предлагают ничего взамен. Их философия сводится к тому, что материальное тело, состоящее из материальных элементов, является источником всех наших бед и страданий. Материальное тело состоит из земли, воды, воздуха, огня, эфира, ума, интеллекта и эго. Поэтому буддисты говорят: пусть земля соединится с землей, вода с водой, огонь с огнем, в результате от нас не останется ничего, и тогда мы достигнем нирваны. Они предлагают разобрать дом материального тела на составляющие части и таким образом слиться с небытием, в котором нет ни наслаждений, ни страданий. анализируя природу материального бытия, буддисты приходят к заключению, что в материальном мире нет ничего, кроме боли. Даже за так называемые наслаждения нам приходится расплачиваться страданиями. Поэтому они делают вывод, что если мы хотим избавиться от всех страданий, то должны избавиться от материального тела. Майявади говорят примерно то же самое. Согласно их теории, источником страданий живого существа является материальная деятельность. Поэтому, чтобы избавиться от страданий, нужно прекратить всякую деятельность. Майявади часто приводят пример с кувшином. Они говорят, что вода, льющаяся в кувшин, издает звук только пока он пустой. Когда кувшин полон, звук исчезает. По аналогии с этим они утверждают, что тому, кто полностью осознал Брахман, больше не нужны ведические мантры и гимны. Таким образом, философия майявади мало чем отличается от философии буддистов. Одни говорят, что в основе мироздания лежит пустота, а другие провозглашают материальный мир ложным — митхья. Но ни то, ни другое не поможет нам. Это всего лишь теории, не имеющие никакого отношения к практической жизни. Практическая рекомендация сформулирована в данном стихе «Бхагаван вездесущ». В Брахма-самхите говорится: «Я поклоняюсь личности Бога Говинде, который одной из своих полных частей входит в каждую вселенную и в каждый атом, пронизывая все мироздание своей беспредельной энергией». Глава 5, текст 35. Девахути называет Бхагавана Акилатмой. Находясь в одном месте, он в то же время является вездесущим. Кришна никогда не покидает своей обители, но вместе с тем он пребывает всюду. Не думайте, что если Кришна находится в каком-то одном месте, то он не может быть где-нибудь еще. Мы, материально обусловленные существа, не способны одновременно находиться на работе и дома. Но это не относится к Кришне. Кришна всегда пребывает на Голоке Вриндаване, и вместе с тем он находится в каждом атоме материальной вселенной. Вселенная существует благодаря Гарбхадакашайе Вишну. Материальный мир состоит из бесчисленного множества вселенных, и деятельность каждой из них обеспечивает Гарбхадакашайе Вишну. Предоставленная сама себе, материя не способна действовать целенаправленно. У нас нет никаких оснований думать, что планеты оказались каждой на своем месте по воле случая. За всем, что мы видим вокруг себя, стоит разум Господа. Поэтому его называют Акилатмой, сверхдушой. Как объяснялось в предыдущем стихе, чтобы выйти из-под влияния трех гун материальной природы, необходимо достичь уровня гьяны, вайрагьи и бхакти. Когда заходит речь о бхакти, некоторые говорят: «У меня есть бхакти, я очень люблю свою жену и забочусь о ней, в разлуке с ней я схожу с ума». Люди преданно служат своей семье, своей стране, богине Дурге, другим полубогам и так далее. Однако такая бхакти не поможет нам. Поэтому здесь сказано «бхактир-бхагавати». Объектом нашей любви должен быть Верховный Господь, Бхагаван. Разумеется, сейчас любой проходимец может объявить себя Бхагаваном. Поэтому Господь Капила сразу оговаривается «Акилатмани». Спросите у того, кто объявляет себя Бхагаваном: «Ты что, находишься в сердце каждого? Если так, то можешь сказать мне, о чем я сейчас думаю?» Тот, кто называет себя Бхагаваном, должен быть акилатмой, то есть находиться в сердце каждого живого существа и знать все его мысли. Не позволяйте ввести себя в заблуждение какому-нибудь мошеннику или негодяю. Объектом преданного служения, бхакти, должен быть только истинный Бхагаван, Шри Кришна, а не какой-нибудь полубог, ни семья, ни родина, ни жена, ни кошка и ни собака. Служение материальным объектам не имеет ничего общего с истинной бхакти. Это всего лишь пародия на бхакти, проявление вожделения. Итак, развив в себе преданность Кришне, сознание Кришны, мы достигнем цели жизни. В сущности, другого выбора у нас нет. Парабрахман — это сам Кришна, и Брахма-Сиддхая подразумевает восстановление взаимоотношений с ним. Очень хорошо, если человек осознал себя Брахманом, «Ахам Брахмасми», но каковы его взаимоотношения с парабрахманом? Веды всегда говорят о брахмане, о парабрахмане, атме и параматме, ишваре и парамешваре, индивидуальном и верховном живом существе. А это значит, что между ними должны существовать определенные отношения. И мы должны осознать свои взаимоотношения со Всевышним или Парабрахманом. Это осознание и есть Брахма-Сиддхайя. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче.